Я действительно проспал до самого вечера. Потом меня разбудил Сергей, который принес ужин. Я немного поел, и мы поговорили. Как я понял, ничего о завтрашних событиях Сергей не знал. Ну, я и не стал ему рассказывать. После ужина я привел в порядок свои энергетические каналы. Погонял по ним энергию, попробовал сотворить пару простеньких заклинаний. К моему удивлению, самые простейшие не работали. Вот, например, я хотел добыть маленький огонек, всегда мечтал прикуривать от пальца. У меня не вышло. Если я подавал немного энергии, заклятие просто не срабатывало. На землю ему не хватало сил. Но если прибавить мощности, огонь появлялся полуметровым факелом. То же было и с другими простенькими заклинаниями. Если отдавал им мало энергии, они не работали, а если много, то получался перебор. В конце концов, я забросил это занятие и постарался уснуть. Завтра ожидался трудный день. По закону подлости, спать совершенно не хотелось. Я ворочался сбоку на бок и думал о том, что будет дальше. Если предположить, что завтра откроют астрал, то что изменится? Самый очевидный ответ – все. Но чем я буду заниматься? Оставаться мне в астрале 2 или уйти? И чем, кстати, будет заниматься организация, когда не будет агентов Альвиона и будет открыт астрал? Есть вероятность, что оно превратится в клуб по интересам. Но в это верилось слабо. Когда часы пискнули, извещая, что пришла полночь, я понял, что нужно срочно спать, иначе не высплюсь. Ослабив энергетические связи с внешним миром, я представил, что меня качает на волнах теплого, ласкового моря. Это было так приятно, я полностью растворился в этих ощущениях и не заметил, как уснул. Проснулся я в 9. Действительно хорошо выспался. Я поднялся, сходил в душ, шуганув оттуда секретаря Бориса, и позавтракал в столовой. Вернувшись в кабинет, пригладил еще не просохшие волосы и позвонил Кириллу. «Я готов», — сказал я, едва координатор взял трубку. «Не торопись», — Кирилл тихо рассмеялся. «Отдыхай пока». Я стал отдыхать. Время шло неимоверно медленно. Я чувствовал себя так, словно сидел на иголках. Правду говорят, хуже нет, чем ждать и не догонять. Я сел поиграть на компьютере, но игра не клеилась. Я был невнимателен и раздражен. Воины под моим управлением сражались из рук вон плохо. Проиграв несколько битв, я в раздражении выключил компьютер. Когда? Когда они собираются начать? 5 минут я просто сидел и смотрел на стену. Потом решил, что надо чем-то заняться, иначе сойду с ума. Я достал весь свой арсенал трубок и устроил им грандиозную чистку. Вообще-то я чищу трубки после каждого курения, когда они остынут. Но иногда надо поухаживать за трубкой основательно. Итак, каждую трубку я тщательно чистил, подравнивал нагар, полировал тряпочкой. У трубки с пенковой вставкой я вычистил чашу изнутри пальцем, избавив ее от остатков нагара, вредного для пенки. На все про все у меня ушло около 2 часов. Закончив с трубками, я вымыл руки и вернулся в кабинет. Время тянулось невыносимо медленно. Я вылез в интернет. Без всякого удовольствия почитал новости, потом залез на один из сайтов библиотек и немного почитал первую попавшуюся книжку. Действия там развивались медленно. Сама книжка хоть и была фэнтези, больше напоминала индийский фильм. В ней все постоянно плакали и пели. Бросив ее, я принялся за другую, потом за третью, но вскоре понял, что толку из этого не выйдет. Ну не хотелось мне читать. Можно было попробовать выйти в астрал и найти миллионы, но мне не хотелось лишний раз соваться в Альбион. К тому же наверняка у странника дело по горло. Я набил трубочку, закурил и вернулся к игрушке. Видимо, я все же немножко успокоился, потому что дела пошли лучше. Пиво я решил сегодня не пить, нужна была ясная голова. За игрой я провел время до обеда. Потом сходил в столовую и поел без всякого удовольствия. Я просто запихивал в себя еду, чисто автоматически, вздрагивая от каждого громкого звука. Черт. Возможно, Кирилл был прав, и мне не стоит знать, что операция начнется сегодня. Я слишком нервничал, так нельзя. Вернувшись из кабинета, я снова позвонил Кириллу. Тот долго не брал трубку. Я перезвонил ему на сотовый. «Да нет, не беспокойся ты», — довольно резко ответил он. «Я тебе позвоню». Я отключился, набив еще одну трубку, вычистив ту, что курил с утра, и вернулся за компьютер. К 4 часам я уже был готов лезть на стены. Нервы стали не к черту. Я поиграл в 10 игр, начинал читать 5 книг и выкурил 5 трубок. В конце концов, я понял, что если сейчас не начнется операция, то к вечеру я превращусь в нервного истерика. Мало полезного для общего дела. В этот момент на столе зазвонил телефон. Я вздрогнул и нерешительно поднял к нему руку. Неужели? Звонок повторился. Я быстро схватил трубку и прижал ее к уху. «Да». «Иди в ангар», — сказал Кирилл. «Я буду ждать тебя там». Началось. Бросив трубку, я заметался по комнатам, не зная, что с собой взять. Так всегда. Кажется, времени полно, как в доходе до дела выясняется, что ты что-то забыл. В конце концов, я набросил на себя жилет, проверил содержимое карманов. Все в порядке, я вспомнил, что приложил туда всю мелочь из старого жилета. Мой старенький выкидной нож, который я таскал в сумке с самого ухода из дома. Топталка для трубки и прочая мелочь. К счастью, все это уцелело. Я не брал эти вещи на дежурство, и они не попали в руки альвионцев. Я стал рыться в сумке в поисках новой зажигалки. Потом остановился, взял себя в руки и решил, что все, что мне нужно, при мне. Я вышел из кабинета, захлопнул за собой дверь и пошел к подземному гаражу, который Кирилл называл ангаром. Кирилл ждал меня около большого черного джипа. «Давай-давай», – поторопил он меня. «Поехали». Мы с ним устроились сзади. Впереди сидели уже знакомые мне охранники. Те самые, что попались с нами в ловушку авионских магов. «Какие планы?» – спросил я у Кирилла, пока машина выбиралась на проспект. «Едем к центру», – отозвался он. «Прямо в самое гнездо». «Четвером?» – удивился я. «Да ты что, там уже ждет команда. Ждут только меня и тебя. Меня-то понятно зачем. А на кой там ты?» – подколол я его. «Я руковожу операцией», – отозвался Кирилл, ничуть не обидевшись. «Захват центра альвионцев на моей совести». «Ты что, спец по штурмам зданий? Хороший извить. Для оперативных действий у меня есть целая команда». «Извини, это нервное. В самом деле, что это я так разошелся?» Я прислушался к себе. Никакой опасности я не чувствовал, но изнутри поднималось глухое раздражение. На всех. «Кирилл, теперь ты можешь рассказать мне, что вообще происходит?» «Могу», кивнул координатор. «Сегодня будут нанесены удары по всем базам альвионцев. В Москве их около полусотни». «Ничего себе», вырвалось у меня. «У нас же просто людей не хватит. Операция проводится совместно с силовыми ведомствами, так что если что, не удивляйся. Постой. Это как? С ведомствами? Вы что, привлекли к делу армию?» «Угу. И ФСБ. Еще кое-кого. Такой план существовал давно, просто мы не знали, куда бить. Постой, вы что, всем растрепали о магах и об астрале?» «Да нет, конечно. Рядовые исполнители просто идут брать бандитов, наркоторговцев. Что, кстати, недалеко от истины, альвионцы плотно связались с братвой. А как же маги? Вы хоть предупредили штурмовиков, с чем им придется столкнуться? Магов немного. И ты сам говорил, что пуля убивает не хуже молнии. Так что превосходство на нашей стороне. Наши аналитики все на выезде. Будут отслеживать альвионцев, магов и предупреждать ребят. Кстати, ты займешься тем же самым. Когда начнется штурм, не лезь вперед. И натравливай на них штурмовиков. Я дам тебе отдельную команду. Сам в разборке не лезь. Ты ценнее всей бригады». «Ага», — мрачно отозвался я. «Господи, что же это будет? Куча трупов. Вот что меня сегодня ждет. Куча. И все наши. Просто одни земляне перестреляют других землян. Будь проклят, альвион. Они заставляют нас воевать самих с собой. Не лезь». «Как же». «Нет уж, именно я полезу вперед и постараюсь убить столько альвионских магов, сколько смогу. Я знаю, как их убивать по-настоящему, так, чтобы они уже не вернулись в свою реальность. Это будет моя месть. За Стас, за Олега и за всех остальных». Кирилл тем временем расписывал подробности предстоящего штурма. Дескать, центр альвионцев – наша главная цель. Там будут сосредоточены лучшие силы Астрала-2. Штурм будет осуществлять 5 небольших групп, которые войдут в здание с разных сторон. 6-я группа контролирует выходы. Никто не должен ускользнуть. «А как же простые люди?» – спросил я Кирилла. «Как быть с теми, кто не имеет отношения к нашим разборкам?» «Таких там не будет, не волнуйся», – ответил Кирилл. «Все, кто на объекте, так или иначе имеют отношение к альвиону. Мы не можем их спасти. Ты сам знаешь, что альвионцы убивают сознание, прежде чем захватить тело, так что огонь будет вестись на поражение». «А вдруг?» – спросил я. «Вдруг кто-то случайно нам попадется? Из тех, кто ни словом, ни духом?» «Не трави душу», – огрызнулся Кирилл. «Мы не имеем права рисковать. Сегодня все должно быть кончено. Мы действуем по плану, согласованному с другими реальностями, и не имеем права от него отступать. Иначе все развалится. Все, понимаешь?» «Я понимал. Я все понимал. Лес рубят, щепки летят. Кажется, именно это и называется государственными интересами. Господи, во что я вляпался? Но альвион. Их надо остановить. Сжать зубы, закрыть глаза и остановить альвион. Иначе завалится такая каша, что еще век не расхлебаем». Я откинулся на сиденье и замолчал. Кирилл тоже не горел желанием поддерживать беседу. Так, в молчании, мы доехали до места. Это было где-то на окраине, в промышленном районе. Кругом тянулись глубокие бетонные заборы, за которыми располагались фабрики и заводы. Мы долго петляли между ними. Потом, наконец, подъехали к длинному пятиэтажному зданию, обшарпанному, с выбитыми кое-где стеклами. Подъехали мы к нему сзади, так сказать, со двора. Отсюда к зданию вели большие ворота. В них могли заезжать грузовые машины. Около этих ворот и стоял обычный крытый фургон. «Зилок» с надписью «Мебель» на грязном борту. Первым делом я осторожно просканировал здание. От него исходило просто сумасшедший фон энергетики. Там было полно магов, альвионских магов. Подробностей я не разобрал, но, кажется, их там было не меньше 20. Мне стало нехорошо. 20 реальных магов против команды штурмовиков. Тут сейчас начнется такая мясорубка. Я потянулся к ручке двери, чтобы выйти и глотнуть свежего воздуха. Но Кирилл остановил меня. «Погоди», — сказал он. «Не сейчас». У него зазвонила мобила, и он принял вызов. «Да». «Уже?» «Да, хорошо. Начали». Он убрал телефон в карман, хрустнул пальцами и откашлялся. «Все», — хрипло сказал он. «Началось». Я сглотнул. В горле появился шершавый ком. Отчаянно захотелось пить. «Так», — сказал Кирилл. «Сейчас из фургона появится группа номер 5. Ты пойдешь к ним и будешь наводить их на львенцев. Старшей группы — Саня, наш человек. Остальные не в курсе. Слушайся Саню, он товарищ бывалый. Вы должны дойти до их командного центра и захватить его. Постарайтесь, чтобы уцелели компьютеры. Ребята знают, куда идти, так что ты просто иди за ними, предупреждая о магах. Не геройствуй. Геройствовать — это их работа, понял? Они герои, им и карта в руки». Двери фургона распахнулись. Из него выскочили 5 людей в пятнистой форме и в черных бронежилетах. На таких обычно написано «милиция», «ОМОН», «ФСБ» или нечто в этом духе. Эти же жилеты были без надписей. На голове у каждого штурмовика была черная шапочка с прорезями для глаз. Неприметный атрибут, ставший киношной классикой. «Самый высокий – это Саня», – сказал Кирилл. «Ну, с Богом». Он хлопнул меня по плечу. Я выскочил из машины. Зачем-то пригибаясь, я побежал к штурмовикам. «Игорь?» – спросил меня тот, которого Кирилл назвал Саней. Я кивнул. «Держись позади, ребята закроют, если что. И не отставай». В этот момент из здания донеслась автоматическая очередь и приглушенные крики. «Пошли», – кивнул Саня. «Давай, давай, давай!» Штурмовики рванулись к воротам, словно заправские спринтеры. Я побежал следом. Теперь понимаю, что имел в виду Саня, когда сказал «не отставай». Прямо с улицы мы попали в большое помещение. Это было нечто вроде склада. Кругом стояли стопки огромных картонных и деревянных ящиков. Штурмовики сновали между ними быстро и ловко, так что я даже не успевал за ними проследить. Стараясь не отставать от них, я ориентировался на Саню, держался за его спиной. В конце склада была обычная дверь. Спецназовцы нырнули в нее по одному, прикрывая друг друга. Мы с Аней шли последними. За дверью оказался коридор с очень высоким потолком. Света здесь было мало, но мне хватило, чтобы рассмотреть переплетение огромных вентиляционных труб над потолком. Фабрика. Скорее всего, по производству мебели. Штурмовики тем временем добрались до конца коридора, до угла, и остановились там, растянувшись цепочкой вдоль стены. «Направо», – скомандовал Саня. «Второй поворот направо, по лестнице вверх». Ребята свернули за угол. Все так же по одному, в полуприседе, держа на готове автоматы. Мне показалось, что это были пистолеты-пулеметы марки HQ. За поворотом обнаружился очередной коридор. Еще длиннее и темнее предыдущего. Где-то наверху, над нами, коротко пролаял автомат. Ему в ответ бахнуло несколько одиночных выстрелов. Захват был в разгаре. Тем временем первый штурмовик добрался до поворота. Он остановился. Скинул руку, вдруг резко кунулся по полу во тьме. Автоматная очередь с лестницы раскрошила бетонный пол. Штурмовики вжались в стены. Саня вдруг навалился на меня, прижимая к полу. Я успел выкинуть вперед щуп и почувствовать, что там за стеной есть двое. Оба серыми метками, альвеонцы, прижатые к полу рослым Саней. Я ничего не видел, но слышал, как заработали сразу 3 автомата, наполнив коридор грохотом и звоном гильз. Я чуть не оглох. Впереди раздался крик, и все стихло. Я просканировал лестницу. Никого. Штурмовики накрыли обоих. «Чисто», — сказал я Сане. «Пусти». Он поднялся, и я встал. Спецназовцы тем временем уже свернули за угол, на лестницу. «Не высовывайся», — шепнул мне Саня, положив руку на плечо. Я в раздражении отбросил его руку и бросился бегом вперед к лестнице. Штурмовики заняли оборону на площадке. Двое уже поднимались по лестнице, вертя головами во все стороны. Я споткнулся и глянул под ноги и выругался. На полу лежали 2 тела. Они буквально плавали в собственной крови. Я не стал их рассматривать, а просканировал лестницу на пару этажей вверх. Где-то вдалеке раздалась стрельба. Другая группа штурмовала соседнее крыло. Вроде все было путем, но... «Стоять!» – крикнул я. «Ни шагу дальше!» Штурмовики замерли. Ближайший обернулся ко мне. «Что?» – шепотом спросил дышащий мне в спину Саня. «Маг!» – отозвался я. «На площадке 2-го этажа». «Первый, 2-й, готовность!» – командовал Саня. «Стой!» Я повернулся к нему. «Ты что, молнию в жопу захотел?» «Да и я». Саня молча взял меня за плечо. Его пальцы, как клещи, сомкнулись на моей руке. «Не дергайся», — сказал он. «Вы сами. Чудаки с усами», — зло ответил я. «Будет из вас 5 котлет. Вот и все дела». «Господи, они хоть видели мага в бою?» «А, плевать». Я пропустил через руку слабенький разряд. Саня разжал пальцы и отшатнулся. Ему показалось, что его ударило током. В каком-то смысле так и было. «Не тратя больше времени на разговоры, я стрелой взлетел по лестнице, мимо штурмовиков, открывая на ходу прямой канал к своему источнику. Сейчас, сейчас. Маг действительно стоял на площадке и ждал. Это оказался довольно плотный мужик, чисто выбритым черепом. Увидев меня, он зло усмехнулся и тотчас взмахнул руками. Огненный шар диаметром в метр покатился по лестнице прямо на меня. Не останавливаясь, я просто поднял щиты и прошел сквозь пламя, призывая в руку проверенный в деле энергетический меч. Львенец не успел даже удивиться. Я вынырнул из ревущего пламени прямо перед ним и одним взмахом снес ему голову. Слабенький энергетический щит не смог защитить его владельца от моего меча. Тело плюхнулось на бетон, а отрубленная голова проскакала вниз по ступенькам. Черт! Сознание львенца я упустил. Он мог мгновенно вернуться в свою реальность. «Порядок!» — крикнул я вниз. «С магом все!» В тот час рядом со мной оказались два штурмовика. Один нацелился в дверной проем этажа, второй поднялся на пару ступенек вверх и поднял автомат, контролируя лестницу. Тот, что был в дверях, глянул себе под ноги, увидел труп без головы и выматерился. «Что за на?» Он быстро глянул на меня, но, разумеется, никакого меча не увидел. Я не стал его делать видимым, хотя по-прежнему держал в руке. «Тихо», — сказал подошедший Саня. «Игорь, ко мне, остальные наверх. Цель — пятый этаж. Пошли». Рядом меня протолкнулся еще один штурмовик. Второй, довольно щупленький по сравнению со своими коллегами, чуть задержался. «Саня, что это было?» — тихо спросил он. «Огнемет», — огрызнулся старший. «Вверх». Когда все штурмовики пошли наверх, Саня подошел ко мне. «Зачем?» — спросил он. «Зачем ты полез вперед? Я за тобой головой отвечаю». «А за них отвечаешь?» — спросил я. «Они, может, и положили бумагу, но у тебя на руках было бы еще как минимум две головешки вместо бойцов». Он ничего не сказал, только положил руку мне на плечо и тихонько сжал. Коротко и легко. Я понял, что это должно было означать «спасибо». Над нашими головами раздались автоматические очереди. Саня мгновенно обернулся к дверному проему, закрыв меня спиной, и нацелился в темноту. Наверху все утихло, кто-то из штурмовиков крикнул «пусто!». Саня толкнул меня в сторону лестницы, и я стал подниматься по ступенькам. Сам старший шел последним, прикрывая тылы. Я поднимался по лестнице, пока не увидел спины штурмовиков. Пробираясь к ним, мне пришлось переступить через тело человека в кожаных штанах и алой от крови футболке. Он еще бился в конвульсиях, и мне пришлось перепрыгнуть через него. «Вперед, вперед!» – крикнул Саня. И мы пошли вперед. Пока поднимались по лестнице, я непрерывно сканировал окружающее пространство на предмет альвионцев. Во всем здании шла пальба, и до меня долетели всплески эмоций раненых и умирающих. Это было ужасно. Меня начало мутить, и я остановился перевести дух. «Что?» – быстро спросил меня Саня. «Опять?» «Нет, порядок. На площадке четвертого этажа я засек альвионцев. Двое, не маги. Штурмовики управились с ними моментом. Я едва успел заикнуться о том, что впереди враг. Рядом, буквально за поворотом, хлестнули выстрелы. Пара замыкающихся спецназцев нацелили оружие в проем двери. «Пойдем проверим?» – шепнул я Сане. «Нет», – отозвался тот. «У нас своя задача». До пятого этажа мы добрались без приключений. На площадке отряд остановился. Я воспользовался передышкой и просканировал местность. Толстые бетонные стены, сквозь которые проходили кабели с током высокого напряжения, сильно мешали. Но мне удалось разобрать, что в коридоре магов нет. Где-то дальше они были, но где точно, я не мог сказать. «Цель», – сказал Саня. «По коридору налево. Поворот направо, площадка. Дальше большая комната. Захват и удержание. Ограничения на поражение нет. Пошли». И штурмовики нырнули в дверь, ведущую на этаж. Я пошел следом. Саня был, как всегда, позади. Так что я оказался как бы в центре живых щитов, что не мешало мне поднять свой собственный, энергетический. В коридоре было пусто. Он был братом-близнецом тех коридоров, по которым мы уже прошлись. Высокие потолки, вентиляционные трубы и трубы выхода отходов. Еле живые неонные лампы. Темно. Штурмовики короткими перебежками двинулись налево в сторону поворота. Прижимаясь к стене, я двинулся за ними. В этот момент у меня появилось нехорошее предчувствие. Очень нехорошее. «Эй!» – крикнул я, но опоздал. Из-за поворота прямо навстречу спецназовцам выскочил человек с пистолетом в обеих руках и сразу открыл огонь. Тут же показался второй, помповым ружьем. В пустом коридоре некуда было спрятаться. И первые два штурмовика повалились на пол, сраженные пулями. Я видел, как остальные открыли огонь. Но тут на меня опять навалился Саня, прижимая к полу. Стрельба оглушила меня. Сквозь грохот выстрелов я отчетливо слышал крики боли. Это были люди. На нас напали не альвионцы, а простые люди. «Пусти!» – закричал я Саня. «Пусти!» Я рвался помочь, поддержать. Черт, как я их проморгал. Я совсем забыл об обычных людях. Саня вдруг откатился в сторону. Я приподнял голову, чтобы осмотреться. Все случилось быстро. Очень быстро. Он развернулся и стал стрелять в противоположную сторону. Туда, откуда мы пришли. Я бросил взгляд туда, по коридору. На нас бежал человек с пистолетом. Не человек. Это была иллюзия. Маг. Рядом притаился маг. А я не почувствовал его из-за этих чертовых проводов. Я не успел ничего сделать. Иллюзия пропала. Из темноты коридора сверкнула молния, пронзив Саню насквозь. Он просто упал и умер. Я почувствовал это. Закричав от боли и ярости, я вскочил на ноги и послал по коридору вал огня, сжигающий все на своем пути. Из темноты коридора раздалось отчаянные крики. Кроме мага, там прятались и обычные люди. Маг, заслонившись от моего огня, ответил молнией, которую легко отразил. Я не видел его. Я просто нащупал в темноте его ауру. Цепился в нее, как бешеный пес. и открыл дорогу силе источника. Сознание мага лопнуло под моим ударом, но я не дал ему исчезнуть. Удерживая сетью в нашей реальности, я нанес еще один удар, сжигая физическое тело мага. Его сознание затрепыхалось в моей сети и стало истончаться, превращаясь в серую дымку. Я добавил еще один удар, разметав эту дымку в клочья. С магом было покончено, он умер по-настоящему. Только потом я обернулся. Штурмовики держали коридор под прицелом. На повороте лежали два тела тех, что напали на нас. Рядом один из штурмовиков. Первым же выстрелом ему раздолбили голову. Второй спецназовец сидел, прислонившись спиной к стене, и держался за грудь. Видно, его спас бронежилет. Третий штурмовик стоял у стены, держа на прицеле угол коридора. Последний, тот самый, шупленький, подползал к Сане. «Что?» – спросил он у меня хриплым шепотом. Я сел на пол и обхватил руками голову. «Саня, еще один. Почему все вокруг меня погибают? Почему?» «Готов», – прошептал спецназовец, касаясь шеи своего командира. «И мы чуть. Я опомнился. Хватит дню не распускать, некогда». Вскочив на ноги, я просканировал коридор. Позади не было никого живого. Хорошо. Впереди за углом притаился один обычный человек. Я уловил его ауру. Он боялся и одновременно был равнодушен. Кажется, просто обдолбанный. Штурмовик, сидящий около тела Сани, достал из кармана рацию и поднес к уху. «Центр, у нас потери. Саню накрыло. Тут какая-то чертовщина творится», — сказал он. Потом зыркнул на меня, немного помолчав, добавил. «Первый и пятый». «Есть». Спрятав рацию, он сказал: «Я старший. Продолжаем операцию. Занимаем цель и держим оборону. К нам идет третья группа». Штурмовик у стены сел на корточки и спросил: «Коль, как там Саня?» «Сани нет». Штурмовик, державший угол под прицелом, печально вздохнул. «Так», — сказал Николай, — «обычная связка». «Погоди», — оборвал его я. «Там, за поворотом, обдолбанный отморозок. Кажется, у него помповик. Подождите, я его уберу». «Ну давай, волшебник», — сомнением бросил мне щупленький. «А то и так нас подстрелили». Я вышел в центр коридора и нащупал ауру, притаившуюся за углом. Напряжение, угроза, страх – все это я вкачал в него, стараясь заставить его пошевелиться. Из-за угла раздался злобный крик, больше напоминающий звериный вой. Штурмовики разом вздрогнули. Ой, мне бы только увидеть этого гада. Но высовываться из-за угла я не собирался. Не хотелось проверять, хватит ли у меня сил остановить пулю, выпущенную в упор. Но время идет, надо что-то делать. «Сейчас», – сказал я спецназовцам, – «будьте готовы». В коридоре появилась человеческая фигура. Я создал привидение, свой фантом. Это было нелегко, призрак получился прозрачным и кривобоким. Коля сдавленно всхлипнул и шарахнулся в сторону. Кажется, он даже перекрестился. Я же послал призрак за угол. Раздался дикий крик, выстрел, второй. Первый штурмовик выкатрнулся по полу и в полете выпустил весь магазин за угол. Я почувствовал, как аура наркомана вспыхнула и погасла. «Все», — сказал штурмовик, поднимаясь с пола. «Готов. Вперед», — скомандовал Николай. Его голос дрогнул. «Давай, давай, давай». Я пошел первым. Завернул за угол, я увидел, что шагов через 10 коридор оканчивался обычной деревянной дверью. Дверь я просто разнес, расколотил в щепки одним мощным ударом. За дверью оказалась большая комната, без окон, хорошо освещенная, неоновыми лампами. В ней рядами стояли письменные столы, 8 штук. Ну прямо учебный класс. На столах стояли компьютеры, 4 штуки. Я подошел к ближнему, питание было выключено. Штурмовики тем временем зашли в комнату и заняли оборону двери. Николай снова достал рацию. «Мы у цели», — сказал он. «Ждем». И в этот момент комната сдрогнула. Я резко обернулся, накачивая магические щиты энергии источника. В дальней стене в воздухе появилась огненная точка. Она стремительно росла, пульсируя и дрожа энергией. Судя по изумленным крикам спецназовцев, они тоже видели ее. Я знал, что это, но все еще не верил в то, что такое возможно. Здесь, на Земле. Точка рывком превратилась в огромное зеркало, с колышущейся ртутной поверхностью. Из нее мне навстречу шагнул человек. Телепорт. Это был самый настоящий телепорт. Я не знал, что он работает на Земле. Господи, да это же стольких сил надо на него потратить. Телепорт исчез, и человек остался. Он был высокий, худой, в черных джинсах и кожаном пиджаке. Лицо худое, небритое. Маг. Чертовски сильный маг. «Ну-ну», — сказал он. «Гости. Стоять!» — заорал Николай. «На пол. Руки за голову». Но тут у него дали нервы, и он выпустил в мага очередь из автомата. Остальные штурмовики как по команде открыли огонь, но маг даже не шелохнулся. Узнал, что пули скользят по энергетическому щиту, который стал крепче железа. Как зачарованный, я просто стоял и смотрел на мага. У штурмовиков кончились патроны, и наступила пауза. Маг чуть улыбнулся и вскинул руки. «Назад!» – заорал я, понимая, что сейчас произойдет. «Назад!» Но штурмовики не думали отступать, они снова начали пальбу. Я бросился между ними и магом, не обращая внимания на пули, стремясь растянуть свой щит как можно шире. Защитить, закрыть. Огненный вал сорвался с рук мага и заполнил собой всю комнату. Он ничуть не напоминал слабенький шарик того мага, которого я встретил на лестнице. Это был настоящий удар. Меня опрокинуло на пол. Я возился среди огня, пытаясь встать. Выстрелов уже не было. Я знал, что моей защиты не хватило на всех. Штурмовики были мертвы. Мне не нужно было оборачиваться и смотреть на них. Наконец я распрямился и взглянул в лицо ухмыляющемуся магу, чувствуя, что по щекам текут слезы. Все были мертвы. Я тоже скоро умру. Этот маг слишком силен. Он перебьет всех. До того, кого сможет дотянуться. А потом просто уйдет. «Ну-ну», — иронически сказал маг. «Ты еще цел?» И тут я узнал его. Это был Сагден. Глава Совета Львенских Магов. Он был в чужом теле, но его отпечаток я запомнил на всю жизнь. Кажется, я зашипел, как рассерженный кот. Мое отчаяние моментально сменилось злобой и яростью. «Сагден! Сука, ты закрыл астрал!» Посмеялся надо мной. «Ты еще и убиваешь землян?» Я ни на секунду не сомневался, что он был тут главным. Я сжал кулаки, собирая всю свою силу в единый жгут. Слился с источником, купался в нем, став всего лишь проводником его силы. Плотное прямое подключение, которое будет стоить мне части жизни. Пусть, лишь бы зацепить этого гада, стереть с его лица эту поганую хмылку и утащить за собой в ад. Сагден, видя мое приготовление, рассмеялся во все горло и вскинул руку. Молния вонзилась в меня, но на этот раз я устоял. Часть удара пришлась на мои щиты, а все оставшееся я растворил в себе, чуть не лопнув от скачка энергии. Собрав эту даровую силу, я нанес ответный удар. Моя молния опутала мага сотней щупальцев, но тут же бесследно исчезла в его щитах. Сагден уже не улыбался. Нахмурившись, он скинул обе руки, и на меня обрушился шквал энергетических шаров. Мелких, но чрезвычайно мощных. От первых я легко вернулся, остальные просто поглотил, пустив их энергию в щит. Этот удар был слабее предыдущих. Сагден выдыхается. Он потратил слишком много сил на портал, а потом нанес два мощных удара, рассчитывая одним махом избавиться от меня и от спецназовцев. Но ему это не удалось. Еще пяток таких ударов, и он полностью выдохнется. Я понял, что у меня появился шанс. Теперь посмотрим, кто кого. Я криво ухмыльнулся. Сагден понял ход моих мыслей. Он вывернулся и вскинул руки вперед грудью. Я присел как перед прыжком, до упора накачавший свои щиты энергии. То, что последовало следом за этим, я мог назвать только одним словом. Шторм. Меня побило молниями, жарило огнем, валяло на полу острыми прямыми ударами. Но я выдержал. И когда шторм окончился, я встал. Я был едва жив. В голове мутилось. Моя энергетическая схема была искажена. Щиты держались на честном слове. Я был жив. Сагден стоял у дальней стены, злой и всколоченный. Он сидел сквозь зубы ругательства и скрепил свои щиты, ожидал ответного удара. Он боялся меня. Боялся. Я встал и окунулся в источник, купаясь в его силе. Сейчас она стала смертоносной, в том числе и для меня. Я слишком много пропустил через себя. Каждую секунду рисковал просто сгореть в пламени источника. «Сагден», – прохрипел я. «Ты дурак, просто дурак». «Я убью тебя», – крикнул он. «Сожгу и развею пепел по всей земле». Собрав оставшиеся силы, я двинулся вперед, к магу. Внезапно я почувствовал, что за моей спиной кто-то есть. Взгляд Сагдена метнулся поверх моей головы. Я отчаянно закричал: «Назад! Назад!» Огненный вал снова прошелся по комнате. Разметав пепел столов и остатки сплавившихся компьютеров, за моей спиной закричали, и я понял, что там умирают. Умирают ребята, шедшие мне на помощь. Скинув руки, я послал на Сагдена огненный шар, который он просто отбил в сторону. Потом я ударил его молнией. Ни один из моих ударов не достиг цели. Но львенский маг попятился. Он слабел. Бой со мною забрал у него слишком много энергии. На такое он не рассчитывал. Сейчас я выигрывал. Даже если он прикончит меня, то его расстреляют подошедшие штурмовики. Теперь у Сагдена не было сил одолеть их всех. И он не мог открыть портал, чтобы убраться отсюда. У него остался единственный выход. Бросить тело и уйти в Альбион. И он понимал это. «Я убью тебя», — повторил маг. «А потом уйду. Понял?» Он присел. Я завернулся в клочья своего щита. Но удара не последовало. Сагден напрямую обратился к моему сознанию. Он сотворил заклинание сети, с целью взять контроль надо мной. Но я отбил его атаку, а заклинание просто развалил на части, нащупав связывающую нить. Уж сеть-то я знал хорошо. Сагден попытался проникнуть в мое сознание, сотворив заклинание перехода, но я блокировал все его попытки. Потом он решил вытащить мое сознание в астрал, сыграв роль проводника. Но это у него не вышло. Занятый битвой на ментальном уровне, Сагден не замечал, что я продвигаюсь к нему все ближе. Мне нужен был только один миг, только один. Я подготовил один сюрприз для этого спесивного мага. Один маленький, буквально в смысле, сюрприз. Тем временем Сагден закрутил вокруг моего сознания водоворот энергии, пытаясь сбить меня с толку и вывести из равновесия. Напрасно. Я держался за свой источник, как за спасательный круг. Сергей запаниковал и стал осыпать меня беспорядочными мелкими ударами, которые я просто терпел, сжимаясь в комок и стараясь сохранить сознание. Мне было плохо, очень плохо. Голова не просто кружилась, она вертелась, как карусель, и раскалывалась от дикой боли. Мои энергетические каналы были связаны морскими узлами, и я не знал, оправлюсь ли я когда-нибудь от этих ударов. Но я держался. Мне нужен был всего лишь один шаг. Один длинный шаг. В последнюю секунду Сагдину показалось, что он разгадал мой замысел. Он подался назад, собирая остатки моего щита вокруг правой руки. Я не стал его разочаровывать. Собрав оставшиеся силы, я заорал во все горло и прыгнул вперед. В моей левой руке искрил энергетический меч, в который я вложил всю оставшуюся у меня энергию. Я взмахнул им и обрушил меч на мага. Тот принял его правой рукой, обернувшись щитом. Меч завяз в нем, но я не отпустил. Наоборот, я шагнул вперед, толкнув Сагдина к стене. «Ты дурак», — сказал я и правой рукой всадил ему в живот свой старенький выкидной ножик. Он закричал, страшно закричал, а я продолжил вонзать нож в его тело. Раз, другой, третий. Маг от рождения. Сагдин просто забыл, что сталь ничуть не хуже молнии. Он сполз по стене. Его сознание пылало огнем, готовясь покинуть умирающее тело. Я не собирался его пускать. Склонившись над телом и обхватив руками его голову для лучшего контакта, я нырнул в источник, забирая все, что был способен взять. Я держал сознание Сагдина, пока его тело умирало. Но не просто держал. Я сжег его силой источника. Сжег так, как юные садисты жгут муравьев с помощью увеличительного стекла. Я стал таким же стеклом, линзой, а источник – солнцем. Я сжег сознание Сагдина, пока от него не осталось и клочка. Даже не дал ему раствориться в астрале. Я полностью уничтожил его. Когда тело под моими руками рассыпалось клочьями жирного пепла, я встал. У меня достало сил плюнуть на остатки того, кто был Сагдином. А потом я пошел к двери, к выходу из комнаты, превратившейся в ад. Меня шатало. Перед глазами висела кровавая муть. Я чувствовал себя так, словно вот-вот должен был умереть от разрыва сердца. Но несмотря на это, я все-таки видел, во что превратилась комната. Пепелище. Всюду была черная сажа и пепел. Головешки от столов устилали пол ровным слоем и хрустели под ногами. Ад. Это действительно был ад. Около выхода я увидел груду тел. Кажется, их было пятеро. Теперь уже не разобрать. Черные обгоревшие. Они напоминали человеческие фигуры лишь очертаниями. Медленно, как во сне, я направился в коридор. Чувствую, ко мне носится клочья неуправляемой энергии. Надо было отключиться от источника. Я боялся, что просто умру, потеряю сознание и не очнусь. Я потратил слишком много сил. Только не сейчас. В коридоре было пусто. Он тоже весь в копоти. Куда теперь идти? Остался ли в живых хоть кто-то еще? Держась за стену, я побрел к повороту, чувствуя, как силы покидают меня. Сознание просто угасло, как гаснет догоревшая свеча. Я ничего не мог с этим поделать. Из-за угла навстречу мне толпой вывалились люди, в камуфляже и без. Обожженные и окровавленные. Они что-то кричали и размахивали руками. Я понял только одно. Это свои. Я пошатнулся и упал к ним на руки. Надо мной склонилось знакомое лицо. Кирилл! Боже, его и не узнать. Все лицо в саже. Он что-то говорил мне, но я его не слышал. Просто видел, как шевелятся губы. В моих ушах били сотни барабанов. Кажется, он меня о чем-то спрашивал. Сагдин мертв, выдавил я. Не слыша сам себя. Врача. Сердце. Кирилл закивал, показывая, что понял. Меня подняли на руки и понесли. Глядя на проплывающий надо мной потолок, я думал, выживу или нет. Чет, нечет, черный или красный. Последним усилием я сузил канал к источнику до минимума. Если бы я этого не сделал, сила источника убила бы меня. Но отключиться нельзя. Энергетический голод тоже убьет меня. Жить. Очень хотелось жить. Потом я просто выпал. Когда открыл глаза, надо мной была дырчатая обивка потолка автомобиля. Связь с источником сохранялась. Даже бессознательно цеплялся за эту ниточку. Меня куда-то везли. Кто-то держал меня за руку, но не было сил повернуть голову и посмотреть кто. Скорее всего, Кирилл. Сознание плавало. Передо мной встали самые неожиданные и причудливые образы. Кажется, это бред. Когда передо мной закружился вихрь из знакомых лиц, я заплакал. Ребят жалко. Как жалко, ребят. Они все погибли. Все. Кругом одни трупы и смерть. Она уже идет, и я чувствую ее поступь. Тяжелую и уверенную. Опять. Я ведь уже умирал. Или это был не я? Внезапно мир вокруг меня вздрогнул. Ласковое тепло обняло мое истерзанное сознание. Мне показалось, что я качаюсь на волнах. Сознание прояснилось. Я вдруг чувствовал себя намного лучше. Астрал. Они открыли астрал. Кажется, я произнес это вслух. Потому что кто-то ответил мне. Наконец-то. Я засмеялся. Теперь у меня хватало на это сил. Я купался в астрале. Нырял в нем, наслаждаясь знакомым ощущением. Сознание покидало меня, но теперь я не боялся. Астрал вернулся, и он держит меня. Ведь мы с ним связаны намертво. Астрал и я. Его судьба переплетена с моей. Если он будет жить, значит, буду жить я. В кабинет, произнес я. Не надо больниц. Я надеялся, что меня кто-нибудь услышит. Я поправлюсь, черт возьми, теперь я поправлюсь. Отдавшись ласковым волнам астрала, я прервал связь с дальним источником. Теперь у меня есть астрал. Мой астрал. Сознание угасло. Медленно и нежно, словно говоря, я не прощаюсь. Теперь все будет хорошо. Я провалялся в беспамятстве целый день. Очнулся от укола. Открыл глаза и понял, что лежу на раскладушке, в своем кабинете. А некто в белом халате тычет меня шприцом в сгиб локтя. Я обругал его и выгнал прочь. Я был раздет, но одежда быстро нашлась. На стуле лежали джинсы и футболка. Новые. Еще бы, от моей старой одежды только клочья остались. Поднявшись и одевшись, я нашел бутылку пива и выпил ее всю, залпом. Мне было очень плохо. Голова кружилась. Внутренности завязались узлами. Но я был жив. Жив! Ноги не держали. Я уселся на раскладушку. Надо мной плескались ласковые волны астрала Земли. Я впитывал эти волны. И они были словно бальзам. Смягчили мои раны. Надо было подлечиться. В голове все путалось. И она зверски болела. Я был не в себе, словно после хорошей пьянки. Что произошло? Я помнил, как сразился с Агдена. Но потом, кажется, мы победили. Но сколько смертей? Сколько человек погибло? Команда штурмовиков, кто-то еще. Я уверен, что список погибших ими не ограничивается. Почему все, с кем я имею дело, умирают? Неужели я несу им смерть? Может, мне лучше сидеть дома и ни во что не вмешиваться? Стоит ли астрал, его призрачные возможности жизни стольких людей? О чем вообще я думал, когда согласился на эту авантюру? Сколько людей погибло, и все из-за меня? Ненавижу. Ненавижу себя и Альбион. Мне вспомнился последний разговор с питерским магом. Теперь я понимал, что хотел сказать Евгений. Он был прав. Я в ответе за все, что происходит вокруг меня. Если бы я действовал по-другому, то, возможно, все было бы иначе. Наверное, был другой, более безопасный и правильный путь. Почему я не нашел его? В дверь постучали. Нет, я не хочу никого видеть. «Вон!» – крикнул я. «Пошли вон!» Но дверь открылась, и в комнату вошел Кирилл. «Ну как ты, герой?» – спросил он. Я без разговора выставил его за дверь. Просто приподнял энергию и вынес в коридор. А на дверь повесил охранное заклятие. Простенькое, но действенное. После этого я повалился на раскладушку, лишившись последних сил. Следующий день слился для меня в один кошмарный сон. Я поправлялся, медленно, но верно. Тело само лечило себя. Что нельзя было сказать о душе. Мне казалось, что я виноват во всем. Вообще во всем. Столько смертей, и все из-за меня. К вечеру второго дня я окреп настолько, что сел за компьютер. Информация. Мне нужна была информация. Лучше бы я этого не знал. Читая отчеты аналитиков, я холодел от ужаса. Победа оказалась пировой. Погибла уйма народа, практически все московское отделение Астрала 2. Я пробегал глазами по строчкам и чувствовал, как стынет в жилах кровь. Погибли Гена и рыжий Алекс. Именно они в составе третьей группы шли нам на выручку, когда я бился с Агденом. Гена нарушил приказ Кирилла и бросился мне на помощь. Алекс прыгнул за ним, хотел удержать, но не успел. Погибли оба. Гибли оперативники. Гибли аналитики, поддерживающие их. Атака на Львион шла на 8 объектах разом. И на каждом было минимум по 2 реальных мага. Это была адская мясорубка. В отчете мелькнуло знакомое имя. И я остановился, всматривая строки. Эльгар. Он тоже погиб. Фло было ранено. Они штурмовали 5-й объект. Наводили оперативников на львионцев. Когда внезапно появился маг. Фло и Эльгар просто закрыли за собой штурмовую команду. Как могли бы это сделать в Астрале? Но здесь не вышло. Я плакал, читая эти строки. Все. Все умирали вокруг меня. Кажется, на некоторое время мой рассудок помутился, потому что я плохо помнил, что происходило со мной. Мне принесли еду и воду. Я открывал дверь и брал то, что давали, но в комнату никого не пускал. На самом деле я почти ничего не ел и не пил. Потребности организма снизились до минимума. Однажды, кажется, на второй день ко мне в комнату попытался проникнуть врач. Во всяком случае, на нем был белый халат. Он кричал, что нам надо поговорить. Был липок и настойчив. По-моему, это был психоаналитик. Я не пустил его. Разберусь сам в себе. Все остальные вызовы я блокировал. Мне не хотелось ни с кем говорить. На третий день мне урезали доступ к глазам. Просто включили компьютер от внутренней сети. Наверное, просто выдернули шнур из хаба. Или отключили на нем порт. И я разозлился. Очень разозлился. В первый момент хотел вставить палец в розетку и ударить энергию источника. Пусть потом собирают сгоревшую технику. Но вовремя опомнился. В чем виноваты остальные? В голове прояснилось. Я словно очнулся от долгого сна и с удивлением оглядел комнату, в которой нахожусь. Вокруг валялся мусор, пустые бутылки, окурки. По полу была рассыпана 50-граммовая банка табака. Я ужаснулся. Что со мной было? Неужели я впрямь сошел с ума? Опустившись на раскладушку, я нашарил под подушкой бутылку пива и открыл ее. Как она туда попала? Отпив половину, я задумался. Что делать дальше? Хорошо. Я пришел в себя. Я чувствовал себя совершенно здоровым, но ослабевшим. Мне нужна была информация, доступ к базам. Я покосился на телефон и увидел, что он разбит. Вот ведь, ничего не помню. Мобилы не было, она осталась в жилете. А его поблизости не наблюдалось. Наверное, меня раздели, когда укладывали на раскладушку. Но осталось еще одно средство связи – астрал. Теперь, придя в себя, я решил наконец проверить, что же у нас получилось. Закрыв глаза, я не обнаружил никакого туннеля. Передо мной расстилался астрал Земли. Смеясь от восторга, я слился с ним, стремясь впитать его силы в своем сознании. Астрал был ласковым, податливым, родным. Я как будто вернулся домой. Наконец, после долгих лет. Границу я обнаружил случайно, просканировав астрал выше и вдруг наткнулся на стену. Она осталась. Барьер между мирами был укреплен и превратился в непроходимую стену. Я коснулся ее, и она поддалась под моим сознанием. Слабенький барьерчик для меня. Я легко дотянулся сквозь него до источника в центре миров. Порядок. Эта стена не могла остановить меня. Но зачем? Что за ерунда? Надо было немедленно разыскать Кирилла и все у него узнать. Внезапно я почувствовал чье-то легкое касание и инстинктивно завернулся в щит. Рядом со мной, прямо в пустоте астрала, появился человек. Костюм, белая рубашка, уверенный взгляд. Вот как он выглядел. «У вас есть разрешение на нахождение в астрале?» – спросил он. Потрясенный, я не ответил. «Нет», – удовлетворенно кивнул человек. «Прошу вас немедленно покинуть астрал». «Нет, только не это». «Кирилл!» – закричал я, вкладывая всю силу в астральный зов. «Кирилл!» Пиджак взмахнул руками, пытался что-то сделать, но я не стал ожидать продолжения. Ударив по нему в полсилы, я просто выпихнул его из астрала, ко всем чертям. Мой зов выдвинул Кирилла в астрал, теперь для меня это не составляло труда. Он появился передо мной взъерошенный и бледный. «Игорь!» – воскликнул он. «Как я рад тебя видеть!» «Надо поговорить», – сказал я. «Немедленно. Приходи в мой кабинет». Я вышел из астрала. Глядя в кабинет, я подумал, что неплохо было бы убраться. Но решив, что это пока подождет, вспомнив об охранном заклятии на двери, я снял его. В дверь постучали. «Входи!» – крикнул я. Вошел Кирилл. Он медленно глядел в загаженную комнату. Потом подошел ко мне. Заглянул в глаза. «Игорь, ну ты как?» «Я безумно рад, что ты пришел в себя». «Что происходит?» – резко спросил я. «Мы беспокоились за тебя», – отозвался Кирилл, поправляя мятый пиджак. «Доступ к базам я тебе верну. Буквально за 5 минут». «Плевать мне на базы», – процедил я. «Что с астралом? Почему барьер на границе?» «Так надо», – отозвался Кирилл. «Понимаешь, это одно из условий тех, кто оказал нам помощь. Это на самом деле очень удобно. К нам никто не лезет, и мы к ним». «А вообще, есть выход в другие реальности?» «Есть. Его контролирует Астрал-2. Вся связь с другими мирами только через нас. Мы, наконец, стали цивилизованными. У нас появился совет магов, с которым мы готовы общаться иные реальности». «Какого черта?» «Что это за паспортно-визовый контроль? Какой-то хмырь пытался выставить меня из Астрала. Это наша работа», — серьезно ответил Кирилл и нахмурился. «Астрал-2 контролирует магическую реальность. Никто не может находиться в ней без нашего разрешения. Это вынужденная мера и, скорее всего, временная. Мы не можем допустить, чтобы история с альвионцами повторилась. Астрал по талонам?» Тихо спросил я. «Кирилл, за что мы дрались? За что умирали ребята? За то, чтобы кучка старых пердунов прибрала к рукам астрал?» «Да пошел ты!» – взорвался Кирилл. «Я не обязан оправдываться». «Все так и планировалось. В астрале должна быть одна сила. Одна. И эта сила – астрал 2. Иначе начнется опять разброд и шатание. Бардак. Мы должны быть цивилизованными, пойми». Я прикрыл глаза. Вот значит, как оно повернулось. Свободного астрала больше нет. И не будет. Я сам вот этими руками помог этому. «Сука», — сказал я, открывая глаза. «Предатель. Где тот Кирилл в джинсах, в свитере, с которым мы пили пиво в астральной забегаловке?» Координатор покраснел от злости. «Не бросайся словами, ты еще поймешь, что так будет лучше всем». «Да, пойму, конечно». Я снова вспомнил питерского мага. Он был прав. 100% прав. Я был инструментом астрала 2. Его отмычкой, щитом и мечом. А теперь? Что теперь? Неужели они думают, что я наплюю на свое прошлое и буду присмыкаться перед этими холеными мордами? А как иначе? Вставать в одиночку против Астрала 2? Затевать революцию? Нет, это новые жертвы, новая кровь, смерть, насилие. И тут был прав питерский маг. Я не мог себе этого позволить. Я не хотел, чтобы за меня умирали люди. Все, хватит. Ты нам нужен, продолжал Кирилл. Работа непочатый край. Маг с твоим опытом может очень неплохо устроиться. Гарантирую, ты будешь как минимум начальником отдела по реальной магии. Неужели Кирилл думает, что это меня привлекает? Что для меня должность начальника – это жирная косточка с кусочками мяса? Вот что. Я встал и стукнул кулаком по столу. Я ухожу. Не вздумайте тревожить меня. Куда? – крикнул Кирилл. Ты что, охренел? Ты работаешь на нас. Я коснулся своего источника. Чуть-чуть. Сил мне и так хватало. Потом своей энергией приподнял Кирилла над полом и прижал его к стене. «Мне надо отдохнуть», — сказал я. «Не лезьте ко мне, иначе пожалеете. Понял?» «Понял». Неожиданно легко согласился Кирилл. «Тебе нужно отдохнуть». «Отпуск. На месяц». «Нет, пусть на все два. Хорошо?» «Я передам Бобу, что ты в отпуске. По состоянию здоровья. Идет?» «Омерзительно. Он думает о том, как оправдаться перед начальством». «Лизоблюд. Что так портит людей, а?» Сказал я и отпустил его. «Пусть говорит, что хочет. Врет, изворачивается. Я никогда не вернусь в Астрал-2». Наши дорожки разошлись. Хорошо, если не пересекутся. Я повернулся и пошел к двери. «Игорь», — позвал Кирилл. Я не ответил.